даже сверх необходимого для исследований. К сожалению, чего посущественнее не завезли, а терпеть голод я был не намерен. Так что, после окончания процедур, не стал спешить обратно на работу. Куда более приоритетным местом для меня была столовая, тем более, что для меня на все время лечения действовал абонемент. Набрав бесплатной еды столько, что у местных поваров глаза стали ничуть не отличимы от привычных мне, я принялся за дегустацию всего. Впрочем, даже так, не сказать, что я выделялся среди прочих одаренных так уж сильно. Просто обычно никто не запихивал в себя столько калорий разом. Большинство предпочитало пить кофе литрами, с убойным количеством сахара. Вот что значит пониженные риски развития диабета. Мне же такой подход совершенно не был близок. Во-первых, я все же скорее по чаю, хоть и не брезгую выпить кофе. Во-вторых, еда – это та часть ежедневных удовольствий, которой точно не стоит пренебрегать. Как следует насытившись и малость разгрузив мозги, я отправил сообщение «Оно», что скоро буду на месте. Ответ пришел почти сразу, с отметкой, что мои отчеты уже проверили и ошибок нет. Так что на сегодня меня ждет еще много работы, раз я такой эффектный сотрудник. В России бы я точно подумал о том, что инициатива кое-чего делается инициатором, но здесь ситуация все же была малость иная. Несмотря на фиксированный оклад, результаты работы все же учитывались и проявлялись в виде премии, как минимум, ежегодной. И как несложно догадаться, самый жирный кусок пирога доставался лучшему сотруднику. Так что, дополнительные задачи сразу по приходу уже можно считать успехом. Пускай я и устал после беседы с Азуми, моих способностей вполне хватит на составление отчетов. Собственно, я решил не откладывать, и быстрым шагом добрался до главного здания корпорации. Далее, вновь прошел проверку на входе, и поспешил к себе, на второй этаж. По прибытию анализируя ситуацию, сразу же понял, что мои успехи не слишком-то понравились местным. Потому что у себя на столе я обнаружил явно куда более высокую стопку документов, чем ожидалось. Вот же, а ведь я только начал, даже особо не выделялся среди остальных. А тот самый помощник Ано-сана, который выглядел как типичный такой ему нехороший человек, уже явно признал во мне своего врага. Забавно, что я до сих пор не посмотрел, как этого клоуна вообще зовут, настолько мне не было до него дела. Как, впрочем, и сейчас нет. Задерживаться на этом этаже я не планирую, а дополнительные задачи сразу можно добавить в копилку заслуг, нужных для скорейшего повышения. Присев за свое место, я кивнул выглянувшему через створку жалюзи Ано-сану и приступил к работе. До конца рабочего дня осталось не так много времени, а переработки я не приветствовал. Несколько раз ко мне подходил Мацуда, на правах наставника решив попробовать до меня, что называется, докопаться. Разумеется, я работал без ошибок, и поставить меня на место даже в таких мелочах у клерка не было ни шанса. Похоже, что мои успехи в уничтожении документов он принял как личное оскорбление своим собственным способностям. Как иначе объяснить, почему Мацуда, что есть силы, пытался сравняться со мной по эффективности, я не знаю. Возможно, причиной для некоторой агрессии стал мой взрывной рост и крайне высокая адаптация. Он банально посчитал меня прямым конкурентом на повышение, и в целом-то даже был прав. Хоть я и не думаю, что мой приход так уж сильно на него повлияет. Единственными, кто не выражал ко мне неприязни, были те самые японки, что в первую очередь думали о деньгах и шмотках, ну и о том, как их получить. Меня они за угрозу себе не считали, ведь на повышение не рассчитывали, в перспективе пары лет. За выслугу лет их и так переведут на более высокие должности, и нет смысла с кем-то так уж конкурировать. Так что по итогу, соперников у меня было всего двое. Мацуда, который метит наверх, и заместитель начальника отдела, который явно планирует подсидеть Ано-сана. Вообще, структура корпорации Ватанабе была весьма типичная для этого мира, но отличалась от привычной мне. Во-первых, проваливаться здесь можно было только наверх. За небольшие косяки работника просто оставляли на должности и оставляли без повышения. За крупные косяки увольняли не задумываясь, а за нужные косяки поднимали наверх. Иначе говоря, упасть с должности было попросту невозможно. Единственное, что выбивалось из общего ряда, это возможность ссылки. Если более талантливый сотрудник сумел подсидеть своего начальника, то последнего обычно отправляли куда придется. Хлебные места ограничены, а для повышения повода в таком случае нет. Вот и получается, что единственный вариант – запихнуть бедолагу туда, куда никто по своему желанию переводиться не станет. Во-вторых, движение по должностям можно было разделить на три вида: по горизонтали, по вертикали и по диагонали. С горизонтальным движением все в целом понятно. При желании любой работник может быть передвинут в рамках своего этажа, с сохранением должности. Короче говоря, не понравилось в одном отделе, можно напроситься в другой. Под самыми разными предлогами и с самыми разными причинами. Подъем по вертикали был чуть сложнее и не зависел от воли сотрудника. Все упиралось в показатели. Если человек на голову превосходит остальных и ему тесно в своем отделе, повышение гарантировано. Или же, если работник отказывается, добровольно или вынужденно, от движения по диагонали, то за выслугу лет его также ждет повышение на этаж и выше. Диагональ же была самым нестандартным вариантом, требующим полной осознанности сотрудника. Все начиналось с продвижения внутри отдела, на должность руководителя группы. То есть я, будучи специалистом, был в двух шагах от этого. Старший специалист – это тот потолок, который мне пока что нельзя пробивать. А все потому, что однажды получив должность руководителя группы, уже нельзя сдать назад. Понижение здесь, как бы, отсутствует. И после этого сотруднику компании остается только двигаться дальше по диагонали, с крайне урезанными возможностями по смене места работы. Пока ты обычный рабочий муравей, и пока ты показываешь должную эффективность, тебя будут поднимать все выше и выше, особенно если заметят в тебе карьериста. Ведь для каждого начальника отдела, появление в его вотчине такого таланта – настоящая головная боль. Стоит таланту задержаться, и он может подсидеть своего начальника. Так что, самый разумный вариант – это использовать способности подчиненного себе на пользу, и при первой возможности сбагрить его наверх. Но если ты уже не просто работяга, а начальник в миниатюре, так просто пролезть выше уже невозможно. Там и своих начальников хватает, и пока не появится свободное место, на повышение можно не рассказывать. Если, конечно, не подсидеть своего начальника. И я сейчас нахожусь как раз на границе этих двух вариантов, если сможешь со стороны показать результаты в первый же день, но при этом не иметь возможности для повышения последние 10 с лишним лет. Да и возраст уже не тот, чтобы лезть выше с особым энтузиазмом. Неудивительно, что мои коллеги сейчас в раздумьях, не зная, как на меня реагировать. Отдел у нас крошечный, и по потенциалу я здесь явно превосхожу остальных. Так что, если не получится меня подставить или заглушить, не будет такой уж глупостью бежать, пока не поздно. Так, во всяком случае, они скорее всего думают, особенно заместитель начальника отдела, ведь именно его я в первую очередь могу подсидеть, и результат этого события ему ой как не понравится. А учитывая, что перевод из отдела это процесс, мягко говоря, не быстрый, решать что со мной делать, им требовалось еще вчера. Мне же до их волнений не было дела. Принял к сведению, и на этом все. Единственное, я решил пока что не слишком пересекаться с этими двумя. Судя по тому, как они друг на друга поглядывали во второй половине дня, они явно что-то задумали. Сун-сан, если не занят сегодня, может пропустим по стаканчику, за знакомство, не стал тянуть с реализацией плана Мацуда. Возьмет с собой на Кадзима-сана, поболтаем. В ответ я с трудом выжал улыбку. Подобные сборщицы мне всегда не особо нравились, особенно когда это настолько фальшиво. Явно ведь хотят меня как следует напоить, пользуясь тем, что их желудки более крепкие в силу разряда. «Извините, не получится, Мацуда-сан», выражая на лице предельно возможную степень печали, ответил я. «Сегодня вечером у меня встреча с руководством, и я не вправе ее пропустить, так что вынужден отказаться от предложения. В другой раз, так в другой раз», натянуто улыбнулся Мацуда. «Понимаю, дела», помявшись на месте пару секунд, все же решил уточнить. «А вы вообще как планируете? Надолго к нам? Ну, точно сказать не могу», задумался я, почти без иронии. «Наверное, до конца недели, вряд ли дольше». «Ха-ха», явно не поверил мне клерк. «А вы весьма амбициозны, Сун-сан». «Да не то чтобы», пожал плечами я. «Если имеется в виду повышение, то я вряд ли стану подниматься выше 10-го этажа. КХМ, ну это тоже неплохо, для вашего возраста», забыл добавить Мацуда. В целом на этом наш разговор закончился, и клерк пошел отчитываться перед остальными по поводу полученной информации. «Не сомневаюсь, что у местных работяг есть отдельный чат, где есть все, кроме меня. Я же тем временем уже закончил работу и, не теряя времени, направился к начальнику. Сообщив Оно-сану о проделанной работе и получив очередную партию удивления, я начал собираться домой. Как ни странно, возражений на этот счет не последовало. Начальник отдела явно сделал верные выводы и понял, что при работе со мной стоит придерживаться определенных рамок. Показатели за этот месяц я ему увеличу, за что Оно-сан наверняка получит премию, а меня взамен будет ждать повышение. Так что нам нет смысла ссориться друг с другом по таким мелочам, как добровольные переработки. Впрочем, сейчас мне предстояло кое-что посложнее составления отчетов. Выйдя из отдела в просторный коридор, я сразу же написал Акими, что свободен, и сразу сам назначил место встречи, выбрав больничную столовую. «Ладно, я буду в течение часа», — пришел ответ спустя пару минут. «Жди там». Собственно, я и без того уже был на пути к больнице, и уже спустя 10 минут сидел за столом, начиная поздний ужин. Энергии для развития организма требовалось много, и можно было себе ни в чем не отказывать. Тем более, в этой столовой не подавали ничего особо вредного. Акими прибыла ровно спустя час, и тоже не забыла про еду, набрав целый поднос вкусностей. По ней сразу было видно, что она очень устала, и до чего-то съестного добралась впервые за день. Первое время ели молча, думая о своем. Мне торопиться было особо некуда, так что я продолжил архивировать память, пока было время. Наконец, спустя еще полчаса, Акими перешла к делу. Поставив на стол устройство для проверки на достоверность, она хищно улыбнулась и начала допрос. «Ну что, Хунчай, Кун, рассказывай, как так получилось, что эта курица Азуми решила тебя отпустить? Уж не переметнулся ли ты на ее сторону?» Глава 16. В ответ на этот вопрос я едва сдержал ухмылку. Ну и паранойя у госпожи директора. Если она это серьезно, то ее подозрительность явно начала преобладать над логикой. «Ну, допустим, я бы решил, как ты называешь, переметнуться», — начал я, всем своим видом показывая, что она явно перегибает с подозрительностью. «Неужели ты думаешь, что я бы пришел сюда вот так спокойно, зная, что у тебя есть возможность проверить меня на достоверность? И все же, хотелось бы услышать прямой ответ. Хунчай, Кун», — не стала отступать Акими. «Не хочу показаться слишком, ну, ты понял, но и допустить, что в кармане у меня засядет крыса, я тоже не могу». «Хэймэм, а, ладно, не буду усложнять», — вздохнул я. «С Ямамото-сан мы обсуждали исключительно историю с кейсом и мою сторону в этом вопросе, и пришли к выводу, что я для нее не опасен, и что ей нет смысла разбираться со мной самостоятельно, ведь есть семья Исихара, которая не оставит меня в покое и без нее». «Сомнительно, но Акэй», — протянула Акими, явно уверенная в своем приборе. «Не очень-то похоже на нее, но Азуми и правда могла так сделать. Тебе сильно повезло, что она решила не разбираться совсем лично. Убить тебя, может, и не убила бы, во всяком случае, лично, но лечение тебе бы наша страховка вряд ли покрыла. Просто я достаточно обаятельный», — ухмыльнулся я, — «и умею найти подход даже к таким стервозным особам». «Да-да, уж чего у тебя не отнять, так это самомнение», — хмыкнула Акими, показательно закатывая глаза. «Но признаю, если бы у тебя не было должной харизмы, не думаю, что тебе бы и правда не получилось так легко сбежать от Азуми. Хотя то, что ты полностью в это веришь, меня малость раздражает. Просто я не любитель скромничать», — хохотнул я. «Да и зачем, если у тебя и без того уже сложилось обо мне определенное мнение? Предположительно, достаточно положительное». «Ладно, хватит», — подобралась моя собеседница. «Лучше скажи, что там с нашим планом? Как первый рабочий день? Есть успехи? Или ты только по чужим директорам сегодня шлялся?» «Ну, допустим, есть», — ухмыльнулся я. «И не стоит ревновать, Акими-тян, ты у меня сейчас на первом месте». «Эф-эф, не думай, что я растаю от такого», — хмыкнула Акими, явно не желая показать, что ей все же нравится такой тон беседы. «Давай подробнее, на что мы можем рассчитывать? Честно говоря, я уже не так уверена, что это возможно. Все же, перемахнуть сразу через несколько этажей за столь короткий срок не так-то просто. Особенно если учесть, что ИСБ и семья Исихара не станут стоять в стороне». «Звучит, как вызов, Акими-тян», — чуть подался вперед я, смотря ей в глаза. «Не сомневайся, я сделаю все от меня зависящее, чтобы добраться до пятого этажа, а то и выше. И тот факт, что на пути к цели возможно будут помехи, меня не пугает. Можешь не волноваться, как-нибудь разберусь. Все это я уже слышала, вздохнула глава департамента, но все же, мои слова немного ее успокоили. Не без помощи ментала, конечно, но лучше уж так, и я надеюсь, что не ошиблась в тебе. Ну, на это мне пока что нечего сказать, пожал я плечами. Не хочу лишний раз набивать себе цену и ставить конкретные цели, в которых я не уверен. Так что мою работу лучше будет оценивать уже по факту, а до тех пор, достаточно и простого доверия, как к хорошему сотруднику, который еще ни разу не подводил. Хорошо, я не буду в тебе сомневаться, во всяком случае, я постараюсь, приняла мои доводы Акими. До этого момента ты и правда меня еще ни разу не подводил, так что, пока не было осечки с твоей стороны, я приму за факт, что ты можешь сделать все необходимое в срок. Отлично, значит, с этим вопросом разобрались, довольно кивнул я. И если сказать подробнее, то я вполне неплохо устроился. Начальник отдела инспекции явно не предвзято ко мне относится. Да, Оно-сан всегда придерживается нейтралитета, согласилась Акими. Потому я и решила, что лучше всего, если ты начнешь подъем с его отдела. Да, я так и подумал, продолжил я. Не сказать, что коллеги так уж оценили мои успехи первого дня, и вряд ли получится установить с ними достаточно крепкие связи, но откровенно саботировать мою работу они не станут. Не те архетипы. Хэмэм, поясни, покивала Акими. Например, хочешь сказать, что за один неполный рабочий день успел достаточно их изучить? Именно так, и на самом деле, в этом нет ничего такого, пожал я плечами и пояснил. Всего в отделе 5 сотрудников, не считая меня, говоря по порядку, от нейтралитета до возможных проблем. 3 дамочки не конкурируют со мной ни по одной позиции, так что их можно не учитывать. Накадзима-сан не угроза, ведь я не претендую на его место, и он быстро это поймет. Мацуда-сан вначале явно не обрадуется тому, что я во всем его превосхожу. Но он вскоре решит, что лучше всего позволить мне скорее подняться выше, а не задерживать меня себе же во вред. Так что, если ничего не изменится, вопрос повышения лишь дело времени. Звучит достаточно убедительно, медленно кивнула директор департамента. И это все ты успел понять за день? Уверен, что стоит судить о замыслах других людей, причем не простых, а одаренных, по первому впечатлению. Гарантий, что все будет именно так, я, конечно, ждать не могу, пожал плечами я. Но не думаю, что ситуация сильно отличается от того, что я описал. Уж поверь, я вполне могу провести первичные анализы без него, кивнул я на выключенное устройство, особенно учитывая, что мои коллеги не особо-то и скрывают свое отношение. Ладно, пусть так, делай как считаешь нужным, не стал развивать эту тему Акими. И как быстро ты планируешь перейти на следующий этаж? Думаю, не позже, чем через неделю, прикинул я, а скорее всего, уже в понедельник я буду обживать новое рабочее место. Я запомню, кивнула японка. Не думай, что в случае твоего провала, я не вспомню об этом. Так что постарайся соответствовать своим же словам. Разумеется, Акими-тян, легко согласился я. Мне и самому хотелось попробовать себя в деле, будучи в этом теле. И, если не возражаешь, я бы предложил на этом разойтись. У нас обоих был тяжелый день, и не сомневаюсь, ты тоже очень устала. Возможно, это будет звучать грубо, но я думаю, тебе стоит хотя бы иногда как следует отдыхать. Да, это немного грубо, если сравнить, кто и кому это сейчас говорит, хмыкнула глава департамента. Но я уже привыкла, что тебя не заботит разница в статусе. Думаю, это тебе еще вернется, ведь не все столь лояльны, как я. Но сейчас я все же соглашусь с тем, что нам уже пора. Встреча и без того достаточно затянулась. Распрощавшись по всем правилам приличия, я сразу же направился к себе в палату. В голове уже стоял ощутимый гул от перенапряжения, и хороший отдых точно не стоило откладывать. Собственно, я и не стал продлевать свой день, занимаясь чем-то по типу изучения ленты новостей или просмотра чатов. Обычно таким занимаются лишь затем, чтобы сохранить момент спокойного отдыха на подольше, ведь с утра вновь начнется не самая простая и совсем нелюбимая работа. У меня же страх нового дня отсутствовал. Возможно, семья Исихара или Якудзы попытаются устроить мне проблем, но я не собираюсь хоть сколь-нибудь волноваться по этому поводу. Наоборот, если подвернется возможность ускорить свое развитие, этим нужно будет воспользоваться. Уже погружаясь в подобие медитации, я ухватился за одну из весьма любопытных мыслей. Почему бы мне самому не поискать себе проблем в свободное от работы время? Япония может быть и безопасная страна, но даже здесь хватает криминала, и не только в лице одаренных якутс. Утро вторника началось более чем благоприятно. За время медитации мне удалось хорошенько обдумать возможный план действий. Относительно опасные районы города здесь имелись, в памяти Хунчая об этом было немного сведений, тот же Икабукура, локально известный различными происшествиями. Если где поблизости искать донорские мозги, то лучше всего там, но делать это лучше уже на выходных. Можно, конечно, и ночью, в перерывах между работой, но это не мой вариант. Из-за переработок может пострадать эффективность на основной работе, а мне нужно максимально быстро превзойти все возможные показатели. Собственно, этим я и занялся. Проснувшись за час до начала рабочего дня, я быстро, хоть и без спешки, собрался и сразу же направился в сторону главного здания корпорации. Поток работяг и не думал иссякать, хотя в это время можно было как раз отследить начало формирования очереди. Пройдя через центральный вход и дождавшись окончания проверки, я сразу направился к уже привычной мне лестнице. Как ни странно, но на этот раз я пользовался этим продуктом инженерной мысли не в одиночку. Сверху, на пути к выходу на второй этаж, стояли двое амбалов в форме СБ-компании. Солидные, как будто на фотосессию для журнала собираются. Костюмы с ценой как годовая зарплата клерка первого этажа. Часы, темные очки и, разумеется, гарнитура для связи в ухе. «Не меня ищите», не смог не съязвить я, подходя ближе. СБшники посмотрели на меня с тем же выражением, как если бы с ними внезапно заговорили стены, крайне удивленно. «Значит, я тут не единственный, кого с утра встречают солидные ребята». «Ошибся, бывает». «Нет», прогудел левый бугай. «Судя по всему, сила у него примерно на пике эталона. Видали и покруче». «Иди куда шел», отмахнулся второй. «Не задерживайся». Грубовато, и не слишком то в рамках корпоративной культуры, но ладно, СБ оно везде такое, туда других обычно не берут. Раз уж они не ко мне, что даже немного жаль, то и впрямь не стоит задерживаться. Так что, пожав плечами, я просто прошел мимо амбалов, грузно отступивших, чтобы открыть мне проход, и уже почти завернув за угол, услышал позади торопливые шаги. Разумеется, я не могу не задержаться, чтобы оценить ситуацию. В любом раскладе нужно искать возможность для себя, особенно когда дело касается моих прямых противников. Подпортить планы СБ лишним не будет. По лестнице, стуча каблучками, спешила очередная красотка. Папки с документами в руках, приложенные к идеально плоскому животику, эффектно подчеркивали высшее образование, а стандартный костюм сидел идеально по фигуре японки. Вот чем мне уже нравится этот мир, что девчонки здесь выглядят на все 110%, уже начиная с разряда эталона. Хотя, с другой стороны, я не завидую тем, кто этот самый разряд не получает в относительной молодости. Из-за спешки девчонка, которой на вид было вряд ли сильно больше 20, не сразу заметила, что впереди ее поджидает препятствие в лице СБшников. Дошло до нее уже только тогда, когда она едва ли не столкнулась с ними. Пискнув, работница шустро поклонилась и попыталась протиснуться между широкими плечами амбалов, но последние имели свое мнение на этот счет. «А!» – удивленно воскликнула девчонка, когда на ее плечи опустились две увесистые клешни. «Че-то такое?» – Акамины-сан не столько спросил, сколько обозначил один из амбалов. «Да», – сделала вид, что растерялась работница. «Вы что-то хотели? А хорошо играет, мне нравится. Я даже почти поверил». Но растерянности у девчонки нет и близко, в отличие от удивления. Очень интересно. Да и внешне, если присмотреться, она не совсем похожа на коренную японку. «Не мы», — хмыкнул СБшник, не утруждая себя местными правилами вежливости. «Симада-сан хочет, чтобы вы составили ему компанию. Вы так и не дали свой положительный ответ, и нашему начальнику это не нравится». Вот как, с облегчением вздохнула эта Акамины, и тут же хищно улыбнулась. «Передайте, пожалуйста, Симада-сану, что если он хочет получить от меня должный ответ, которого уже точно не будет, ему стоит присутствовать на встрече лично. Или вы двое и при всех остальных потенциальных встречах будете присутствовать. Хотя, я не удивлюсь, если так, а то вдруг начальник не справится без группы поддержки, неловко же будет». Амбалы такого напора явно не ожидали, и от удивления даже разжали клешни, позволив девчонке отступить на несколько шагов. Я же тем временем уже начал прощупывать ментал, и с удивлением обнаружил, что не могу точно определить уровень этой девушки. Хотя, казалось бы, ничего особенного в этом для меня уже нет, если, конечно, оппонент не на ранг выше меня. Но Акамина не была идеалом, это точно, ведь это я бы тоже почувствовал. Значит, эталон, но какого разряда? И я практически уверен, что весь этот образ – только прикрытие, хотя и очень умелое. Неужели она настоящая крыса, и СБ пропустили ее прямо у себя под носом? Акамины-сан, не могли бы вы? Попытался вернуть себе грозный вид Бугай. Нет, и вы не имеете права меня задерживать без должных на то оснований. Припечатала его девчонка. Так что уступите дорогу, пока я не подняла шум. Уж поверьте мне, я могу это устроить. Хэймэм, хорошо, Акамины-сан, мы отступим, вздохнул Бугай и кивнул своему коллеге. Но если вы не хотите, чтобы наша встреча состоялась вновь, и уже при других обстоятельствах, советую вам лично связаться с Симадэй-саном. Еще чего, усмехнулась девчонка. Ему надо, пусть сам и пишет, я даже из черного списка его вычеркну, раз он такой настойчивый. Но передайте ему, что я не желаю иметь никаких дел с тем, кто не принимает отказов, и не может даже сам спуститься со своего теплого кресла, чтобы встретить меня внизу. Мы передадим, вздохнул второй амбал, отступая в сторону. Более вас не задерживаем. Поняв, что все закончилось и без моего участия, я просто заархивировал текущие события и, не оборачиваясь, направился к выходу на свой этаж. Судя по колебаниям ментала, мое внимание не осталось незамеченным, и Акамина какое-то время смотрела мне в спину, пока поднималась наверх. Но окликнуть меня так и не решилась, ведь наблюдать за подобными ситуациями у японцев в порядке вещей, ровно как и не вмешиваться, а только смотреть, и в случае чего вызвать охрану. Так что претензий ко мне быть не могло. Я же решил, что не стоит зацикливаться на увиденном. Возможно, это просто один из моментов, которые никогда не сыграют роли. Мало ли, что там происходит между СБшником и довольно мутной работницей, неизвестно даже, с какого этажа. Раз она не пользуется лифтом, вряд ли с особо высокого. На рабочем месте я оказался за 40 минут до начала рабочего дня. Как ни странно, но я прибыл далеко не первым. Трио сотрудниц уже сидела на своих местах, обсуждая какие-то сплетни. На случай, если в разговоре промелькнет что-то важное, я выделил часть имеющегося ресурса на прослушку. Мацуда тоже пришел сильно заранее и уже вовсю стучал по клавиатуре, не собираясь мне уступать. Ну, удачи ему с этим. Главное, чтобы он такими темпами не отправился прямиком к Ясуди-сану, а то на бедолагу уже больно смотреть. Ано-сан, как примерный руководитель отдела, вышел поприветствовать меня деловым кивком и сразу же скрылся в кабинете, судя по всему, с важным видом досыпать. Понимаю, возраст. Единственным, кто решил нарушить традицию по раннему приходу, был Накадзима. Но с ним и так все было понятно. Начальство не опаздывает, оно задерживается. Да и вообще, все равно он попытается присвоить часть чужой работы себе, так что спешить ему некуда. В отличие от меня, так что я сразу же получил все необходимое для рабочего дня, и даже больше, и приступил к своим обязанностям.